Часть 14. Ближе к вечеру, пока не стемнело, путники остановились разбить лагерь на ночь. Крейг с облегчением ссадил Кею с Селарса, буркнул, что он на охоту, и скрылся в лесу. Пока Митары, Гадюша и Кейра обустраивали лагерь, Твиго и Селарс тоже умчались охотиться, скрывшись в зарослях леса. Кея в сторонке наблюдала за ними, не пристала высокородной Мэтте заниматься хозяйственными делами. Для этого есть другие. Когда они закончили с обустройством, вернулся Крейг, неся тушу животного, которую принялся свежевать. Кейра предложила Кей сходить к водоему на водные процедуры. Та благосклонно приняла ее приглашение. «Твои будущие мужья – хорошая пара, завидные женихи. Правда, они долго не могли найти себе жену», – проговорила она со снисхождением. «Они не мои будущие мужья», – опешила Кейра от такого заявления. «К чему отрицать очевидное? Ваша связь видна?» – пожала Мэтта плечиками. «Скажи, а принца Крейга ты давно знаешь?» И она с любопытством уставилась на девушку, ожидая ответа. «Принца?» – в который раз опешила Кейра от этой новости. Такого она уж точно не ожидала. При этом грустно успела отметить, что, как и в ее прошлом мире, принцы не для нее. «Ты уверена, что он принц?» — с сомнением все же переспросила она. «Поверь мне, все высокородные Мэтты знают неженатых принцев в лицо. Сама понимаешь, политика, да и все родители мечтают породниться с королевской кровью. К тому же на его ауре стоит метка королевского рода. Нужно просто знать, куда смотреть», — блеснула своими познаниями Кея. «Странно, почему ее Митары ей не сказали ни слова? А может, они не знают его в лицо? Они же не свободные высокородные девицы. Он еще и принцем оказался. Тем более нужно забыть его. Слишком велика социальная пропасть между ними». «Ничем помочь не могу. Я слишком мало его знаю». А сама при этом подумала. «Может, и хорошо, что мало знаю. Забыть, и чем быстрее, тем лучше. Только как это сделать, когда он постоянно рядом?» Затем одернула себя. «Было бы желание. Все, в полный игнор его», — решила она твердо. Кея, не узнав того, что ее интересовало, потеряла к Кейре всякий интерес. Она восприняла ее как симпатичную девушку неопределенной расы, слишком открытую и прямолинейную. Высокородная такой быть не должна. Где ее загадочность, очарование, женственность, кокетство и хрупкая беспомощность? Ее она как конкурентку, тем более в борьбе за принца, не воспринимала. Ее, правда, саму как кандидатку ему в жены в прошлом забраковали, но сейчас-то он рядом, и она приложит все усилия, чтобы добиться его расположения. Умывшись, девушки вернулись в лагерь, где разносился аппетитный запах готовящегося ужина. Кейра направилась поближе к костру, но села подальше от Крейга и так, чтобы он поменьше попадал в поле ее зрения. Вокруг нее тут же умостилась почти вся компания, оставив Дейсана в сторонке на радость Кее, которая целенаправленно направилась к нему, полностью привлекая к себе его внимание, несмотря на что он старался прислушиваться к тихой беседе остальных. Его раздражало, что девушку почти не было видно. А Кейру интересовал быт расы Митаров, о котором ей с удовольствием рассказывала парочка, как всегда дополняя друг друга. Из чего Крейг сделал неутешительный вывод, что Кейра решила остаться жить у Митаров. А ее интересовали их двойные имена рода, на что ей ответили, что в семьях Митаров обычно нет разделения между детьми. Дети считаются общими, без разницы, какой именно отец их зачал. Но фамилии у детей двоих отцов сразу. На вопрос, какая фамилия будет у их детей, ведь они должны по одной выбрать от своей, какой критерий при выборе? Ей ответили, что обычно приоритетом обладает более древняя и прославленная фамилия. Как правило, это стоящая первой в написании. Когда она тихо спросила, не смущает ли их, что она не высокородная леди, она, конечно, высокородная, по словам Калиса, просто без документов и фамилии своего рода, на что ей в два голоса ответили, что все одаренные магией приравниваются к высокородным, особенно в их расе, где в основном оборотническая магия. Но если бы она даже была без магии, их это не остановило бы. Женщины всегда берут имя рода мужа. Очень редко жена оставляет имя своего рода, и только в том случае, если оно более могущественное. Ее расспросам Митары обрадовались. Это значит, что она думает о своем будущем с ними. Так за разговорами подоспел ужин, который был с аппетитом съеден. А после Кай и Сай решили размяться в спарринге на мечах. Раздевшись по пояс, они встали друг напротив друга с мечами в руках. Спустя мгновение их клинки скрестились. Они двигались слаженно и плавно. Это было красивое зрелище в отблеске костра, под мелодию стали. Мускулы при движении напрягались, украшая и без того красивые тела. От этой мужественной красоты танца с мечами невозможно было оторвать глаз. Для земной девушки Веры это было что-то фееричное, дикое, необузданная сила, скрывающаяся в рельефе стальных мускулов. Она с восхищением наблюдала за ними, взглядом женщины, познавшей мужское тело. Она смогла по достоинству оценить эту красоту. Правда, сознание успело отметить, что Дейсан ей нравился больше. Был и еще один внимательный зритель, который не спускал глаз с Кейры. При этом он испытывал противоречивые чувства. Ему не нравилось, как она смотрела на эту парочку Митаров. Она смотрела на них взглядом страстной женщины. Возможно, таковой она и была, ведь она из другого мира, а он ничего не знает о ее прошлой жизни. «Любуешься?» — ревниво произнес Крейг, появившись возле нее и закрывая ей обзор. «Да, разве это не красиво?» — удивленно спросила она. «Мое тело тебе тоже понравилось?» Опять он ляпнул не то, что следует, но ему захотелось знать. Она смотрела на него таким же восхищенным взглядом. А еще из-за ревности ему хотелось ее смутить и уколоть. «Знаешь, когда ты лежал без сознания, и я спасала твою жизнь, мне было не до разглядываний», — соврала она не краснея. Обойдя его, она, как ни в чем не бывало, продолжила смотреть на Митаров, которые устроили весь этот спарринг для нее, как говорится, чтобы себя показать. Крейг почувствовал себя неловко после ее слов. Она спасла ему жизнь, но он ничего не мог сделать со своей ревностью. Но вот Митары опустили мечи, тяжело дыша. Пот блестел на их телах в отблесках костра, отчего они стали еще привлекательней. Кейра подошла выразить свое восхищение поединком, чем и воспользовалась хитрая парочка, выпросив у нее поцелуй в награду. Чмокнув каждого в щеку со смехом, она отметила про себя, что совершенно не чувствует запаха пота. Нет, запах, конечно, был, но приятный и терпкий. Ей почудились цитрусовые нотки с капелькой свежести. После шутливой болтовни тенешки отправились к водоему, а Кейра стала укладываться спать. Кею уложили рядом с Кейрой, чем Мэтта была не очень довольна. Ей хотелось спать рядом с Крейгом, а не в обществе этой девицы и ее лохматого твига с одной стороны, а с другой стороны с Митарами. В ее планы входило соблазнение принца, а как это можно сделать, если она в окружении кучи свидетелей? Крейг же облегченно вздохнул, получив передышку от назойливой Мэтты, которая поняла, кем он является, и усилила свой натиск. Как не вовремя она повстречалась им на пути. Из-за нее Кейра совсем от него отдалилась. Теперь она его не замечает и не смотрит в его сторону. Все его попытки заговорить оставляет без внимания. Наверное, подумала, что ему интересно это Кея, с которой он из вежливости, по необходимости общается, а точнее делает вид, что слушает ее пустую болтовню. Вот спрашивается, нужно было уезжать из дворца, чтобы встретить такую же приставучую здесь, и так не вовремя. Поздно ночью под звездным небом Кейра тихонько встала по нужде сходить в кустики, шикнув на Миху, чтобы он оставался на месте. Не хватало еще всех перебудить. Ей хватит гадюши, который духом затаился возле ее сердца. Идти пришлось подальше от лагеря, в освещении маленького светляка. Справив нужду, она уже возвращалась назад. Прошла полпути до лагеря, как вдруг ей перегородила дорогу фигура в черном плаще со светящимися глазами. «Фу, напугал меня!» — шепотом выдохнула Кейра. «Прости, не хотел, просто переживал за твою безопасность», — также шепотом ответил Крейг, снимая свой плащ и накидывая на нее. При этом его руки задержались на ее плечах, и стало так приятно, хотелось прижаться к нему, почувствовать твердость его мускулов, как тогда, когда спала с ним на одной кровати. «Спасибо, не стоило беспокоиться, со мной мой Декар. Я понимаю, что ты переживаешь за свой народ, но я все же не беззащитна», — не удержалась она от колкости. «Кейра, я давно хотел тебе сказать». Он склонился к ее лицу, а глупое сердце пропустило удар, а потом радостно забилось. Но затем с болью сжалось, когда он едва коснулся ее виска и вдохнул аромат ее магии. «Их всех привлекает ее магия», — с горечью вспомнила она и тут услышала его слова. «Ты для меня не просто магический источник». «Крейг!» — воскликнула Кея, появившись из темноты. «Я тут...» — договорить она не успела. «Похоже, тебя заждались», — холодно проговорила Кейра, снимая его плащ. «Предложи его своей высокородной Мэтте». Сунула она его плащ в руки и прошла мимо злорадно улыбающейся Кей, которая все видела и слышала и решила вмешаться, пока ее принц не сказал что-то важное этой девчонке, которая только прикидывалась, что он ее не интересует, а на самом деле таяла от одного его вида. Она видела, как тамлеет. Кейра вернулась в лагерь. Легла на свой лежак и беззвучно расплакалась, сетуя на свою наивность и глупость. В какой-то миг ведь она обрела надежду. Почему это глупое сердце всегда влюбляется не в того парня? В своем горе она не видела, как вернулась злая и разочарованная Кея, и с какой ненавистью она смотрела в сторону Кейры. А когда Кейра уснула, в лагерь вернулся убитый горем Дейсан, решив, что потерял ее окончательно. Он готов был придушить эту Кею прямо там, на месте, за то, что она специально сотворила с ним. Он довольно жестко сказал ей, чтобы она оставила свои планы относительно него. Она его не интересует. И чтобы оставила все свои уловки и болтовню, которая ее раздражает, что он из вежливости везет ее на своем Селарсе. Как только они доедут до города, он знать ее не хочет». И только Гадюша и Миха чувствовали, даже сквозь сон Кейры, ее неумолкающую боль. Гадюша решил твердо помочь своей хозяйке, только не знал, как это сделать. Не понимал пока. Слишком много непонимания и недосказанности было между этими двумя. Да и метары хорошо влияют на нее. Благодаря им она чувствует себя нужной, и он не знает, кто для нее лучше. Кейра открыла глаза, и первым, что она почувствовала, была ноющая боль в сердце. На душе тоскливо, настроение не было совершенно. Над ее лицом склонилась тень, а затем с тихим повизгиванием ее облизали. Помимо воли она улыбнулась, погладив Миху. «Ну что, так и будешь себя жалеть? Упиваться своим горем? Безответной любовью?» Это проснулось благоразумие и дало пинка, пробудив ее окончательно, а точнее, пробудив Веру из прошлого мира. Ну уж нет, Вера была сильной. Она запихнула свою боль поглубже и назло всем будет улыбаться и жить дальше. Не для того судьба изменила ее жизнь и дала второй шанс. А любовь? А что любовь? Жила она без этого, проживет и дальше». Время лечит и затягивает раны, и кто знает, может, в этом магическом мире можно полюбить дважды. Кейра подскочила с места и с удивлением заметила, что лагерь только начинает пробуждаться. Она в прошлом тоже не могла долго спать, если ее что-то беспокоило, как сейчас, например. Подхватив свою сумку, она понеслась к водоему. За ней следом Гадюша и Миха. Попросив их охранять ее в сторонке, она разделась и вошла в воду, которая оказалась теплее утреннего воздуха. Как и в прошлый раз, она легла на поверхность, расслабилась и потянула к себе потоки чистой магии этого мира. Гадюша, как и прежде, наблюдал это таинство с замиранием сердца. Над ней появился столб силы, и магия хлынула в нее. В магическом зрении ее тело засветилось разноцветными бликами. В этот момент она пребывала в блаженстве, в эйфории. Все остальное стало неважно. Всю боль с души и сердца смыло. Сейчас было только наслаждение силой магии. В этот момент в лагере присутствующие, как по команде, развернулись в сторону водоема и восхищенно застыли. Вся сущность Крейга тянулась туда, к ней, к своему сокровищу. Парный медальон на его груди засиял и протянул свой луч в сторону столба. Он уже готов был ринуться к водоему, к той, которая пробудила для любви его сердце, и вздрогнул от прикосновения к своей руке, а затем недовольно посмотрел на того, кто осмелился помешать ему. «Что это?» — спросила Кея, с восхищением глядя на столб чистой магии. И тут Крейг осознал, что пока они не избавятся от общества этой Мэты, ему не стоит подходить к своей любимой. Кею услышали Митары и с таким же восхищением ответили: «Не что, а кто? Это наша Кейра!» «Так вот, что вы все в ней нашли!» — скривившись, выпалила она со злостью, развернулась и ушла. Ее раненое самолюбие нашептывало ей использовать это против девчонки. Она сама не понимала, почему так на нее взъелась. Но гордыня и самомнение быстро привели ее в чувство, нашептывая, что она лучше этой девчонки во всем, и принц должен принадлежать ей. Магический столб пропал из поля зрения присутствующих, и они поспешили заняться своими делами. Кейра, выкупавшись, вернулась в лагерь. Настроение было отличным, вода и магия смыли печали. Позавтракав, под веселую болтовню, они собрались в дорогу. Крейг бросал в ее сторону тоскливые взгляды. Она его просто не замечала. Все ее внимание было обращено на друзей. Маленький отряд вышел на тракт и помчался в сторону столицы Митаров. Местность уже в который раз изменилась. Впереди появилось поселение, а точнее деревня, мимо которой они проехали. Обычные добротные дома с ухоженными огородами, жителями, занимающимися своими повседневными делами. Из-за расстояния разглядеть их было практически невозможно. Проехав весь день, к вечеру они подъехали к постоялому двору. Митары приняли свой истинный образ, и вся компания въехала во двор. Кейра с интересом рассматривала конюха из расы митаров, который столь же сильно отличался от высокородных мэтов, как обычный люд от аристократов. Его фигура была шире и кряжестей, несмотря на блеклые разноцветные пряди. Черты лица были грубыми, а еще на его виске не было тату. «Значит, тату носят только аристократы», — сделала она вывод. Да и его поведение говорило об ином социальном положении. Конюх поклоном выразил почтение парочке митаров и принял Саларса. Все пошли к зданию постоялого двора, а Крейг задержался возле конюха. Перед тем, как войти в зал, Кай и Сай остановили Кейру, склонившись над ней, и прошептали. «Кейра, нельзя смотреть в глаза посторонним митарам», — предупредил Кай. «Это воспримут как приглашение к общению», — прошептал Сай, обдавая ее ушко теплом. «Тебе же не нужно нежелательное общение?» «Спасибо за предупреждение», — улыбнулась она и поцеловала каждого в щеку. После того, как она затолкала поглубже свои страдания, эти няшки вызывали у нее одно желание — потискать их. В ответ на это оба расцвели и одарили ее счастливыми улыбками. За всей этой картиной нежностей со стороны наблюдал Крейг. Боль и ревность пылали в нем. Хотелось выпустить чувства наружу, а именно на эту слащавую парочку. Зайдя в трактир, компания остановилась, обозревая зал, ища лучшее место для них. Миха растолкал друзей и протиснулся вперед. С важным видом, под удивленными взглядами присутствующих, он прошел в конец зала, с трудом пролезая между столами, заставляя сидящих шарахаться, и улегся около свободного стола. Он свой выбор сделал. За ним последовали остальные и расселись за большим столом. Митары усадили Кейру между собой, как само собой разумеющееся. К ним подошел хозяин трактира. крупный дядька из расы метаров со шрамом на лице и начал уже что-то говорить по поводу того, что животным тут не место. Но услышал рычание Твига и увидел его обнаженные клыки, после чего притих. Сам принял заказ и уверил их, что есть свободные комнаты, затем поспешно удалился. «Ты смотри, как он испугался нашего Михи, слабак!» — весело проговорил Гадюша. Пока несли заказ, Кейра, как всегда, начала расспрашивать своих метаров. Ее интересовало, почему метар испугался Твиго, ведь он сам может принять его форму и стать таким же сильным хищником. На что ей ответили, что только высокородные могут принимать разные формы, это зависит от силы их оборотнической магии. Обычный народ может принять одну форму, и то ненадолго, и это не всегда самая сильная и воинственная форма. «А наша парочка сильна», — удовлетворенно отметил Гадюша. «С такими будешь, как за каменной стеной». На что Кейра улыбнулась, пока ей пришлось их вызволять. Кея участия в этом разговоре не принимала. Она внимательно изучала присутствующих. Ее взгляд остановился на небольшой компании, сидящей в середине зала. Она выбрала подходящий объект и приступила к исполнению своего плана. В это время хлопнула дверь трактира. В зал вошел Крейг, обвел хмурым взглядом присутствующих, найдя своих, двинулся к ним. Кея уставилась на выбранного ею метара с бледной татуировкой на виске и призывно улыбнулась ему, строя глазки. Отказаться от приглашения такой красотки тот не смог. Встал и направился к их столу. Его влекла эта красивая Мэтта, возжелавшая его. Остальное его не волновало. По пути он грубовато оттолкнул идущего Крейга, опередившего его. «Мэтта, твоя красота согреет одинокое сердце», — произнес он с обожанием, уставившись на высокородную. Ухватив ее за руку, потянул к себе. «Прошу за мой стол». Кея оскорбленным, умоляющим взглядом уставилась на Крейга, ища у него защиты. Затем посмотрела на подошедшего и произнесла. «Как вы смеете предлагать мне такое? Мое сердце принадлежит другому». И она скользнула к Крейгу. Крейг опешил, беспомощно посмотрел на Кейру, которая иронично приподняла одну бровь, ухмыльнулась и отвернулась. Парочка метаров с вызовом посмотрела на него, ожидая его действий. Вступится он за Мэтту или нет? Они, конечно, вмешаются, не позволят пострадать ее чести. Из-за всей этой ситуации Крейг вышел из себя. Понятно, что эта стерва все подстроила, но если он не заступится за нее, в каком свете он предстанет в глазах той, которую любит? Скинув капюшон, он сверкнул глазами полными гнева и хлестнул силой власти подошедшего, прорычав. «Пошел вон! Мэтта ясно сказала, что не желает твоего общения!» Он злился, что вынужден на глазах Кейры отстаивать честь этой коварной демоницы, окончательно разрушившей их отношения. Ужасней ситуации просто быть не могло. Подошедший, несмотря на ударившую его силу, отступать не собирался. «Она явно дала мне понять, что желает нашего общения», — уперся он, упрямо настаивая на своем. Крейг отодвинул от себя Кею, молниеносно выхватил меч и приставил его к горлу стоящего. «Тебе наплевать на свою жизнь из-за этой вертихвостки?» — сверкнули гневом глаза Дайсана. Подошедший шумно сглотнул и сделал шаг назад, затем ушел прочь, осознав, что его использовали. Крейг яростно посмотрел на виновницу, хотел уже высказать ей все, что о ней думает, но она со слезами кинулась его обнимать, рыдая навзрыд, и запричитала. «Спасибо, я так испугалась, ведь я осталась совсем одна, некому за меня заступиться, а ты такой благородный, вступился за мою честь». Всхлипывая, она уткнулась ему в грудь, отчего сам защитник скривился и умоляюще посмотрел на метаров. «Ну ты видел эту актрису?» — возмущался Гадюша у Кейры в голове. «О чем ты?» — спросила она, отвернувшись от этой парочки, чтобы не видеть, как ту утешает Крейг. «Да ведь она спровоцировала бедолагу, подстроила все специально, дождалась, когда Дайсан придет, и устроила этот спектакль». «Ну, может, она хотела подогреть их отношения?» — неуверенно ответила Кейра. «Они же встречаются тайком», — раздраженно вспомнила она об их ночном свидании. «Разве может кто-то устоять против такой красотки?» Их общение прервали. Принесли ужин. Крейг с трудом оторвал от себя Кею и усадил ее за стол. Постарался сесть от нее на расстоянии, но не добился успеха. Они вдвоем занимали одну сторону стола. А та, пользуясь тем, что он не может в присутствии всех ее прогнать, скользнула к нему поближе и, как ни в чем не бывало, принялась болтать, восхищаясь им. После ужина, забрав ключи от комнат, они поднялись наверх. Первую свободную комнату заняла Кея. Следующую двухместную заняли Митары. Кейру поселили рядом с ними, а последнюю занял Крейг. Мыться пришлось идти в купальню на этом же этаже в конце коридора. Кейра обождала какое-то время, посчитав, что первая точно пойдет Кея. Попросив гадюшу, чтобы он сообщил ей, когда освободится купальня, принялась за свои вещи, доставая из сумки то, что ей нужно. Спустя какое-то время, когда Кейра устала ждать и была готова лечь спать, так как есть, гадюша сообщил, что можно идти. Когда Кейра вышла из комнаты, первое, что она увидела, это как мимо ее дверей с улыбкой прошла Кея в комнату Крейга. Заглушая свою прорвавшуюся боль, она поспешила в купальню и уже не видела, как спустя пару минут Кею выставили за дверь со словами «Совсем стыд потеряла, высокородная!» и захлопнули дверь перед ее носом, еще и на ключ закрыли для надежности.